Практика возвращения энергии элементов. В этом разделе содержатся указания относительно практики возвращения сущностей элементов. Как я уже сказал, возвращение души – сложный и глубокий ритуал, обучиться которому можно только непосредственно у учителя. Приведенная здесь практика – возвращение энергии элементов. В отличие от практики возвращения души, эту практику выполняют не для других, а для самого себя, хотя, разумеется, ее можно посвятить благу кого-то другого. Исходя из собственного опыта, я внес в практику небольшие изменения. Например, в ней другой, чем в тексте, порядок элементов. Кроме того, в тексте предполагается, что при работе с элементом огонь колени практика подняты, лодыжки скрещены, а руками он охватывает колени. Так делают, чтобы получить больше тепла. Но здесь этого не требуется. Текст начинается со слогов источников сердца, с которых начинается преображение. Согласно же моим наставлениям, слоги приближаются к практику из дальних областей бесконечного пространства. Возможно, первый способ больше подходит людям, у которых преобладает земля и вода, и которым полезен выход их энергии наружу. А второй способ больше подходит тем, у кого преобладает огонь и воздух, и кому полезно движение энергии внутрь. Ничто не мешает вам попробовать оба способа и выяснить, какой для вас лучше.